Взор Дориана переместился вправо в сторону системного блока. И так большие глаза парня, казалось, хотят сбежать из глазниц. Он с изумлением прочитал характеристики компьютера. Компьютер GTOP Profi Gaming. Процессор G3000, 3.0 ГГц. Оперативная память, 3 ГБ 667 МГЦ. Жесткий диск, 80 ГБ. Видеокарта G1070 Gaming 1 ГБ. Квантовый модем для выхода в интернет из любой точки галактики. Цена – 2499. Ву-ху-ху-ху-ху, дрожащим голосом издал нечленораздельные звуки Хейс. Сегодня разве 1 апреля? Таких компьютеров не бывает. Нет, ну лет через 20 я бы не удивился увидеть нечто подобное, наверное. Но 3 ГГц. Квантовый модем. Вы серьезно? Хейс после увиденного не мог просто вернуться домой. Он был уверен, что не уснет, пока не выяснит, что это был розыгрыш. Он с решительным видом распахнул дверь и оказался внутри магазина компьютерной электроники. А там глаза парня разбежались. На фоне белых ибн, сиротливо задвинутых в дальний угол, ярким пятном выделялись дизайнерские черные корпуса компьютеров G. У некоторых моделей вместо боковой стенки было прозрачное стекло, за которым подобно новогодним гирляндам переливались разноцветные огоньки светящихся кулеров. Самая простая модель ценой 750 фунтов была оборудована невероятным по характеристикам процессором с частотой аж 1,5 ГГц, в компьютер было установлено целых 512 МБ оперативной памяти и жесткий диск на 20 ГБ. При том, что самый дешевый устаревший ИБМ с многократно худшими характеристиками стоил не меньше 3000 фунтов. Даже лучший компьютер конкурентов, который стоил далеко за 10 тысяч фунтов, был сильно позади от самого простого компа G. А мониторы? Целую полку занимали новенькие плоские мониторы с диагональю экрана от 17 до 30 дюймов. Причем цены на них были крайне демократичными. На фоне новых мониторов старые маленькие пузатики смотрелись пережитком прошлого. Хотя, скорее, наоборот, это новые мониторы выглядели так, словно попали сюда из далекого будущего. К мистеру Хизу подошел молодой продавец, высокий рыжеволосый юноша, у которого на бейджике было написано «Шимус». Парень с легким ирландским акцентом сказал: «Заинтересовались новыми компьютерами, сэр, только вчера поступили, и лишь с сегодняшнего дня мы имеем право их продавать. Правда, выглядит футуристично, никогда не думал, что увижу настолько мощные и дешевые компьютеры». Дориан полным изумления голосом вопросил: «Шимус, это что, розыгрыш?» Ирландец усмехнулся: «Нет, сэр, вижу, вы понимаете в компьютерном железе. Вы не первый, у кого была такая же реакция. Каждый второй считает, что это розыгрыш. Но нет, нет, сэр, это самые настоящие компьютеры. А что за фирма?» Голос Дориана от волнения охрип. «Я не слышал о такой. Galaxy Electrics, новая компания», — пояснил продавец, — «принадлежит герцогу Пурпурскому. Они производят огромную линейку высокотехнологичной электроники на новой планете. Вы же слышали о Пурпуре?» «Конечно. Вы хотите сказать, что на далекой планете, которую недавно открыли, колонисты на коленке клепают электронику будущего?» Шимус беззлобно рассмеялся. «Да, сэр, именно так. Вряд ли они это делают на коленке. Я слышал, что на Пурпуре построены самые современные в мире заводы. Туда активно завлекают колонистов, предлагают очень высокую зарплату. Я и сам подумывал перебраться в герцогство Пурпурское, но пока в раздумьях. Кстати, вы видели новые телефоны?» «Нет», — замотал головой Хейс. Вначале Дориан не хотел смотреть на телефоны, его больше интересовали компьютеры, но продавец настойчиво подвел его к застекленному стеллажу, за которым на подставках стояли сотовые телефоны, а на бархатной багровой подушечке лежало какое-то устройство, представляющее собой один сплошной экран. Называлась эта штука QPhone, и ценой она была в 749 фунтов. Шимус открыл витрину и достал оттуда синий ромбовидный телефон, похожий на сотовый. Но взор Дориана зацепился за ценник. Он не поверил своим глазам. 25 фунтов за сотовый телефон. Так дешево? Ха, сэр, вы ошибаетесь. Широкая улыбка на лице Шимуса была искренней, а не натянута натренированной, как у большинства продавцов. Это не сотовый, а намного круче. Квантовый телефон. Производитель заверяет, что он будет работать в любой точке галактики. Звонки на подобные аппараты бесплатные и безлимитные, как входящие, так и исходящие. Можно говорить сколько угодно, пока язык не устанет. Прямо-таки бесплатная связь. Взор Дариана был наполнен скепсисом. Не совсем, сэр. Есть абонентская плата. Хейс ухмыльнулся. Вот оно. С радостным злорадством подумал он. Меня не обмануть. Я вас, Продаванов, насквозь вижу. Наверняка ты хочешь мне впихнуть какую-то ерунду, у которой будет абонентская плата по 1000 фунтов в месяц. 1 фунт в месяц, продолжил Шимус. Хейс будто наяву услышал звон разбитого стекла. Это в его голове разорвало шаблоны. Лицо Дариана вытянулось, будто каучуковое. «Сколько?» – спросил он. «Всего 1 фунт в месяц за безлимитную связь, сэр. Вы не ослышались». «Да ладно, сэр, это чистая правда», – клятвенно заверил Шимус. «Я, как только узнал, сразу же купил 4 штуки таких. Подарю родным и своей девушке». «Что? Прямо связь абсолютно безлимитная?» Никак не мог поверить Дариан. «Даже если я позвоню, к примеру, в Пакистан, сэр, хоть на Марс, хоть на Пурпуру звоните, связь останется бесплатной и безлимитной. Но есть один нюанс. Звонки на обычные и сотовые телефоны оплачиваются по тарифам сотовых операторов. Бесплатно можно звонить только на квантовые телефоны, кьюфоны и компьютеры, которые оборудованы квантовым модемом. Вот он подвох». Пронеслась радостная мысль в голове Хьюза. «Стоп, погоди, что он только что сказал?» «Простите, Шимус, я не ослышался, вы сказали, что на компьютер можно позвонить». «Да, сэр, теперь это доступно, но позвонить можно только на компьютер GE. Кстати, вы, наверное, не знаете, но все компьютеры и ноутбуки от GE не просто имеют встроенный квантовый модем, с них можно бесплатно без абонентской платы пользоваться интернетом со скоростью до 512 килобит. Аналогичный доступ к интернету можно получить с QFone». «Это шутка?» Хьюз уставился на витрину. Он смотрел прямиком на черное прямоугольное устройство дисплей. «О!» В экстазе закатил глаза Шимус. «Сэр, это невероятное устройство. По сути предполагается, что это телефон, но фактически, сэр, это целый портативный миниатюрный компьютер. Он мощнее любого IBM, виденного мною. А уж поверьте, работая в этом магазине, я повидал всевозможные компьютеры. Там даже есть цифровая камера, на которую можно делать фотографии и снимать видео. 16 гигабайт памяти. На нем можно слушать музыку, смотреть видео, читать электронные книги, смотреть фотографии и картинки, пользоваться интернетом, как на полноценном компьютере с графической оболочкой. Жаль, что цена для меня высоковата. Но говорят, что на Пурпуре вся их техника стоит в 2,5 раза дешевле. Не может быть, не поверил Дариан. Уверяю, сэр, это именно так. Но вы не подумайте, что магазин накручивает такую цену. Это из-за пошлин. Вся высокотехнологичная продукция с Пурпуры при ввозе на землю облагается 100% пошлинами. Дариан стал прикидывать, сколько у него денег. Из-за кредита на компьютер их было не так уж и много. Всех сбережений, накопленных за год, едва хватало на самый дешевый комп от GE, но если купить его на Пурпуре... «Шимус, ты случайно не знаешь, а на Пурпуре нужны программисты?» «Сэр, там нужны все», с твердой уверенностью заявил ирландец. «Я узнавал, компании Гросвенера-младшего принимают на работу всех. Особо ценятся у них специалисты с высшим образованием, в том числе и программисты. Кстати, зарплаты там раза в 2 выше, чем в Лондоне. Правда, платят в джикоинах». «Джикоины», — задумчиво нахмурил брови Дариан. «Криптовалюта, кажется, я слышал об этом. Она еще в прошлом году появилась». «Да, сэр, криптовалюта. Вам понадобится криптокошелек джикоинов, если собираетесь оплачивать абонентскую плату за квантовый телефон. К сожалению, GE принимает платежи только в джикоинах. Благо, они обмениваются в любом британском банке, там же можно получить банковскую карту для оплаты джикоинами в магазинах». «Спасибо, Шимус», — Дариан чувствовал себя неловко. «Извини, я пока ничего не буду покупать, денег пока нет, а до зарплаты неделя. Еще раз спасибо». «Пожалуйста, сэр», — на этот раз Шимус натянул на лицо искусственную улыбку. «Приходите еще». Дариан покинул магазин компьютерной техники в сильной задумчивости. Его не отпускала мысль о новой далекой планете, ее секретах. А главное, если Шимус сказал правду, то там на свои сбережения он, Дариан, может купить топовый компьютер. Мало того, еще может найти работу с более высокой оплатой. Зайдя в свою съемную квартиру, Хейс пришел к окончательной мысли. «Все, решено. Пурпура, жди меня». Глава 75. Интерлюдия. Мистеру Хьюзу понадобился целый день на сбор вещей. Лишь вечером он успел забежать в ближайший банк. Вскоре симпатичная блондинка-операционистка приняла его. «Мисс, я бы хотел обменять фунты на джекоины». «Сэр, у вас есть криптощит?» «Нет, мисс», — мотнул головой Дориан. «В таком случае вам придется его завести». Сотрудница банка выложила на стойку белую блестящую пластину. «Сэр, приложите ладонь к генетическому идентификатору». «Что?» Хьюз с изумлением уставился на пластину. «Генетический идентификатор, сэр», — сухо произнесла блондинка. «Белая пластина. Положите на нее руку». «Какую руку? Правую или левую?» «Любую, сэр. Это не важно. А это не опасно?» — с подозрением вопросил Дориан. «Нет, сэр», — ответила блондинка с таким видом, словно эти вопросы ей надоели. «Это не опасно и не больно. Из частиц отмершей кожи данный прибор возьмет пробу вашей ДНК. К генам будет привязан ваш криптощит. Я не слышал о том, что такие приборы существуют. Сэр, они появились недавно». Хьюз с опаской положил правую ладонь на пластину. Он ожидал почувствовать боль, как при уколе в больнице, но ничего подобного не случилось. Лишь пластина засветилась белым сиянием. Девушка уставилась в маленький допотопный монитор. Прищурившись, она считывала данные. Затем девушка начала вбивать на клавиатуре какой-то текст, иногда кидая взгляд на документы Дориана. Через пару минут операционистка выдала Хьюзу пластиковую карту размером с кредитку. «Мистер Хьюз, вот ваша карта. Ваш криптощит привязан к вашей ДНК. В случае утери карты вы можете восстановить материальный носитель оплаты в любом отделении нашего банка или любого банка на Пурпуре. Вы же туда направляетесь?» «Да, мисс», — с осторожностью произнес Дориан. «А как мне обменять фунты?» «Пройдите в кассу». Хьюз отправился к кассе. Там он предъявил свою карту и положил в лоток 700 фунтов. Затем он сказал пожилой кассирше: «Мадам, я хочу обменять фунты на джекоины». «Конечно, сэр. Секундочку. По сегодняшнему курсу получается такая сумма». Кассирша начеркала на бумажке длинное число. Взяв бумажку в руки, Дориан с удивлением пытался осознать, что он видит. На листочке было написано: Центр B67961165048543368B Центр. Наклонившись к окошку, Хьюз сказал: «Мадам, вы не ошиблись, тут какое-то странное число, слишком много цифр после запятой, и серьезно, 6 джекоинов за 700 фунтов, сэр», с легким раздражением произнесла кассирша. «Курс джекоина неизменно растет. Сегодня он обменивается 103 фунта к одному. Вы будете проводить обмен?» «Да». Дориан забирал свою карту с волнением. Он не мог поверить, что новая валюта может быть такой дорогой. На следующий день Дориан отправился на вокзал Кинг-Кросс. Там он взял билет на поезд до станции Пурпурная. Спустя несколько часов Хьюз вытащил два огромных чемодана из вагона, надел на спину рюкзак и только после этого оглянулся вокруг. Его взору предстала огромная площадь. Вдали виднелся гигантский вокзал. По всей видимости, это был тот самый знаменитый и единственный на планете портальный вокзал. Хьюз, нагруженный тяжелыми чемоданами и рюкзаком, чувствовал себя ишаком. Его успокаивала мысль, что он не один такой. От железнодорожного вокзала в сторону портального шли сотни таких же людей. Некоторые, как и он, тащили вещи на себе. Но были и те люди, которые не стали экономить, а взяли в аренду тележку. Люди несли много вещей, гораздо больше, чем Дориан, словно при переезде с одной квартиры на другую. Поэтому некоторые арендовали даже не тележки, а электрические грузовики с водителем и грузчиком. Такие электрокары во множестве были припаркованы на площади перед железнодорожным вокзалом. После кучи проверок, Хьюз, наконец, оказался в очереди перед порталом. Огромное кольцо вызывало у молодого британца смешанные чувства. С одной стороны казалось, будто он оказался в современном аэропорту, но при этом прямо перед его глазами находился портал на другую планету. «Я словно попал в фантастическую книгу», — подумал про себя Дориан. Не ожидал, что путешествие на другую планету окажется настолько банальным. Неужели просто нужно взять и пройти через кольцо? Когда наступила очередь Дориана проходить через портал, он зажмурился. Открыв глаза, парень обнаружил такой же вокзал, но в зеркальном отражении. Если бы напротив не было огромной надписи «Приветствуем вас на Пурпуре», он бы подумал, что просто развернулся назад. «Сэр, проходите дальше, не задерживайте пассажиров», — поторопил Хьюза пограничник. Дориан поспешно поволок свои чемоданы дальше. После утомительных процедур в карантинной зоне, Хьюз с радостью покинул здание вокзала. Посмотрев на пурпурное небо и большое красное светило, которое размером было раза в три крупнее привычного солнца, он сразу поверил, что находится на другой планете. Да и воздух тут был совсем другим. Он имел сладковатый привкус и был невероятно свежим. Дышалось на удивление легко. «Такси!» — раздался над ухом Дориана громкий вопль. «Такси до города! Куда едем?» «Дорогой!» Обернувшись, Хьюс обнаружил восточной внешности темноволосого мужчину с необъятным животом. «Простите, сэр, у меня нет денег». «Эй, дорогой!» — на плохом английском с восточным акцентом произнес таксист. «Я дешево довезу. Всего один джекин. Домчусь быстрее ветра». «Куда ехать?» «Наверное, работа искать хочешь? Тогда тебе в главный офис Гросвенор Джуниор. Поехали». Дориан опешил. Он смотрел на таксиста с непомерным удивлением и никак не мог поверить, что тот за поездку по городу просит такие огромные деньги. «Один джекин — это же больше сотни фунтов. Да он за билет на другую планету заплатил в 10 раз меньше». «Нет, спасибо», — сухо выдавил он. «Я пешком прогуляюсь, свежим воздухом подышу». Через сотню метров Дориан понял, что его поступок был абсолютно верным. А всего-то и стоило, что оказаться возле небольшого киоска, в котором продавались пресса, мелочевка, сувениры и туристические карты. Всего за полфунта в местной валюте он купил там карту города. Быстро сориентировавшись, молодой программист понял, что центральный офис Гросвенор Джуниор находится совсем недалеко. Более того, портальный вокзал расположен в самом центре города. «Любопытно», — с весельем подумал Дориан, — «куда же собирался вести меня таксист? В какой город, если мы и так в центре? 100 фунтов за 400 метров. Пусть ищет дураков в другом месте». Местная архитектура не отличалась изысками. Дома приземистые, каменные, высотой в 3-5 этажей. Идеально ровная автомобильная дорога, по краям которой стояли осветительные фонари и имелись велосипедные дорожки и тротуары, ничем не отличалась от земных аналогов. По дороге изредка проезжали военные автомобили. Если бы не небо и не местная звезда, можно было бы подумать, что находишься где-то на земле в закрытом военном городке. По пути к офису Хьюс обнаружил множество гостиниц. Он решил, что идти с чемоданами на собеседование не самый лучший вариант, поэтому заглянул в ближайшую гостиницу. Цены на номера приятно удивили Дориана. Он после таксиста не ожидал, что они будут такими низкими, поэтому без сомнения оплатил одноместный номер, в котором оставил чемоданы и рюкзак. Взяв с собой лишь карту и документы, он направился в офис компании. Примерно через полчаса Хьюс был принят 40-летним мужчиной в строгом черном костюме. Каштановые волосы не скрывали небольшой залысины у него на лбу. «Мистер Хьюс, я Патрик О'Нил. Кем вы хотите работать в нашей компании?» «Мистер О'Нил, я программист. Закончил Лондонский университет Королевы Марии. Более 10 месяцев работал по специальности». О'Нил скрестил пальцы в замок и слегка покивал. «Угу, замечательно. Мистер Хьюс, вы готовы пройти тест?» «А-а, так сразу?» «Да, сэр, конечно. В таком случае пройдемте в соседнюю комнату». В соседнем кабинете оказалось пусто. Имелись лишь стол, стул и большой плоский экран на стене. Дориан обернулся назад и с удивлением посмотрел на О'Нила. «Эмма, что я должен делать?» «Пообщайтесь с Чарли. Это наши. Искин оценит ваши профессиональные навыки и выдаст заключение, на какие должности и на каких предприятиях вы можете претендовать. Искин». «Искин», — спокойно кивнул О'Нил. «Вы серьезно?» — не устал удивляться Хьюс. «Искусственный интеллект? Тут, в этой комнате?» «Хех», — насмешливо качнул головой О'Нил. «Нет, что вы, мистер Хьюс. Искин находится в совершенно другом месте. Просто он удаленно подключится к этому терминалу. Если посчитаете, что тест вам надоел, вы можете найти меня в соседнем кабинете. Удачи». Через пару часов после череды вопросов и ответов взмокший Дориан вернулся в кабинет О'Нила. Он так и не поверил, что общается с искусственным интеллектом. У парня сложилось мнение, будто собеседование с ним проводил настоящий человек, огромный специалист в программировании. Вопросы с экрана задавались приятным мужским голосом с чистым британским акцентом. Они дублировались в виде текста. «О, мистер Хьюс», — обрадованно развел руками Патрик. «Отличный результат. Чарли передал мне результаты тестирования. Вы везунчик. Вам подходит сразу 17 должностей». О'Нил повернул свой ноутбук, в котором Дориан опознал самую передовую модель от GE, в сторону соискателя работы. На мониторе был выведен список из 17 пунктов с названием должностей и окладом. «Выбирайте». Хьюс без раздумий тыкнул пальцем в 11-ю строчку. Он выбирал, исходя из оклада, естественно, остановившись на самой большой сумме. 31 джекин. Это же больше 3000 фунтов. На такую большую зарплату в Лондоне он даже не смел надеяться. Отличный выбор, широкая искренняя улыбка украсила лицо Патрика. Чарли редким программистам предлагает работать разработчиком компьютерных игр. Любите игры, мистер Хьюз? Растерялся Дориан. Да, люблю. Это хорошо, констатировал Патрик. Вам нужно будет отправиться порталом в соседний город и пройти в офис Grosvenor Games. Там вам предоставят квартиру от фирмы и расскажут о ваших обязанностях. Простите, мистер Энил, но я думал, что мне расскажете об этом вы. А, нет, качнул головой Патрик. Нет, сэр, я могу лишь сказать, что у вас свободный график работы и круглосуточный доступ к ИИ, который занимается разработкой игр. А рабочее место, конечно, мистер Хьюз. Вам выделят рабочее место в офисе, выдадут рабочий ноутбук, компьютер и QFON, чтобы вы могли на них тестировать разработанные игры. Но насколько я понимаю, вам по роду деятельности не обязательно появляться в офисе. У вас будет плавающий график. Все же творческая профессия. А отпуск, соцпакет, ау. Смущенно улыбнулся Патрик. Простите, это моя ошибка, что не рассказал вам. Всем сотрудникам дочерних предприятий Grosvenor Junior на Пурпуре предоставляют полный соцпакет. Бесплатное медицинское обслуживание, бесплатная стоматология, оплата больничных. Конечно же, вы можете уйти в отпуск через полгода работы в нашей компании. Отпуск можно брать на месяц, но это после 11 месяцев стажа, или разбить отдых на отрезки по неделе-две. Дориан думал, что после размера зарплаты его больше ничего не удивит. Но как же он заблуждался. Широко распахнув глаза, он протянул. Бесплатный дантист, бесплатная медицина, только для сотрудников предприятий Grosvenor на Пурпуре, поправил Анил. Для остальных медицина платная, за исключением экстренных случаев и заражений неизвестными болезнями. Вот это везет. Промелькнули радостные мысли в голове Дориана. Мало того, что зарплата огромная, предоставит жилье и компьютеры, так еще и дантист бесплатный. Господи, что я такого сделал, что ты так сильно меня любишь? Простите, мистер Анил, а как я пройду через портал? Ничего сложного, вы уже в базе данных городского ИИ. Мистер Хьюз, вам нужно будет пройти пару кварталов налево, в конце улицы обнаружите небольшой внутрипланетный портальный вокзал. Просто пройдите через арку в Нью-Волгоград. Волгоград, удивился Дориан, а, закатив в глаза, Патрик махнул рукой. Кто-то из русских колонистов дал название городу. Не обращайте внимания, тут вы встретите и более причудливые названия городов и поселков. Это вы еще не видели названий рек и гор. Если вдруг вы решите увлечься экстремальным туризмом, то имеете шанс назвать своим именем что-нибудь. Тут многие подобным развлекаются. А что, так можно? Конечно, кивнул Патрик. Только рекомендую одному в джунгли не лезть. И без оружия даже не думайте покидать город. Да и в городе лучше иметь с собой ствол. Патрик достал из ящика стола вороненный пистолет Glock 17. С важным видом он похвастался. Вот, купил с первой зарплаты. Дорого, 4 джина пришлось отдать, но безопасность дороже. Мало ли какой хищник проберется на улицы города. Все же это не земля, где все звери боятся людей, а другая планета. И что, мне запросто продадут пистолет? Фуф, радостно оскалился Патрик. Пистолет, ружье, карабин, что угодно, кроме автомата, пулемета и чего-то мощнее. Если сильно хочется иметь автоматическое оружие, то вам нужно устраиваться в нашу ЧВК или в службу безопасности. Нет, спасибо, замотал головой Дориан. Мне и программистам неплохо живется. Мистер Анил, последний вопрос. Когда мне нужно быть на рабочем месте? Вас ждут завтра в течение дня, так что можете особо не спешить. Спасибо, сэр. После перекуса в ближайшем кафе Дориан набрался сил. У него будто открылось второе дыхание. Это же другая планета, тут все интересно. Он с любопытством туриста, оказавшегося в незнакомой экзотической местности, принялся изучать город. По пути во время прогулки Хьюзу повстречались детский сад, школа, больница. Он видел множество магазинчиков. В них торговали продуктами, лекарствами, одеждой, хостоварами, различной электроникой. Многие приборы парень видел впервые. В магазине электроники на полках стояли некие мультиварки, автоматические хлебопечки, встречались вполне обычные, но красивые микроволновые печи, пылесосы, электрочайники, холодильники, утюги и многое другое. Сильно поразил Хьюза магазин строительных инструментов, в котором продавались электроинструменты, но компактные, с симпатичным дизайном и работающие от аккумуляторов. Но больше всего удивляли цены. Если переводить их в фунты, они были настолько низкими, что не верилось в реальность происходящего. Действительно, те же компьютеры стоили в 2,5 раза меньше, чем в Лондоне, а аккумуляторные инструменты и вовсе были в 10 раз дешевле их громоздких земных аналогов с сетевым шнуром. На обратном пути к своей гостинице усталый Дриан все же решился зайти в местный автосалон. Он ожидал, что к нему сразу же бросится назойливый продавец, но нет, никто не спешил навстречу. Хьюз испытал облегчение. Он не любил посещать автосалоны именно по причине назойливых продавцов. Свободно вздохнув, парень принялся разглядывать автомобили. Машины выглядели вроде бы как земные, но все же непривычно. Тут не было обычных легковушек, седанов, универсалов, спорткаров, лишь внедорожники нескольких модификаций. Первый и самый маленький внедорожник был с виду очень похож на джип Wrangler Rubicon. Такой же квадратный малыш без крыши, на больших колесах с глубоким протектором. Единственным отличием было отсутствие мостов, из-за чего расстояние до днища было больше, чем у оригинального джипа. Лишь изучив табличку, Хьюз понял, почему у машины нет мостов. Это электромобиль, который приводит в движение 4 мощных электромотора, вмонтированных в колеса. Если верить описанию, заряда аккумулятора хватает до 500 км пробега, а в комплекте с автомобилем идет портативная солнечная батарея для зарядки в экстремальных условиях в отсутствии розеток. Второй внедорожник выглядел намного солиднее. «Шерп», — гласила табличка, — рубленная кабина со скошенной в верхней части мордой, огромные колеса низкого давления, кабина вмещает до 8 пассажиров. Этот вездеход способен проехать везде, а где не проедет, проплывет. Солнечные панели у него вмонтированы в крышу. Электромоторы аналогично установлены в колеса, но их мощность в 2 раза ниже, зато дальность хода без подзарядки до 1000 км, во что верится с трудом. Дальше были внедорожные вариации пикапов, небольших грузовиков и вездеходов по типу «Шерп», но большего размера с 6 и 8 колесами. Также тут продавались мини-трактора, квадроциклы, прицепы, навесное оборудование и внедорожные мотоциклы. Неизменным оставалось одно. Вся техника была на электрической тяге и имела альтернативные способы подзарядки в отсутствии розеток. Кстати о розетках. Дриан еще во время прогулки по городу заметил интересную вещь. Все дома были оборудованы наружными розетками. Причем их было очень много. Не одна-две на весь дом, а реально не меньше 50. Помимо этого розетки имелись на всех столбах освещения, а также на парковочных площадках они были установлены по несколько штук на маленьких столбиках. Казалось, тут рай для владельца электромобиля. Заряжай машину, где хочешь, и никаких счетчиков и счетов за электроэнергию. Дриан решил, что если электричество тут действительно бесплатное, то он с первой зарплаты обязательно купит себе джип. Тот самый малыш без крыши смотрелся весьма круто, а его цена воистину смешная – 25 джинов, как на местный манер называют джикайны. Да и остальные машины нельзя назвать дорогими. А уж мотоцикл Дриан может себе позволить купить хоть сейчас. Только зачем, и где его хранить? Переночевав в гостинице и позавтракав там же, Хьюз с чемоданами отправился в сторону внутрипланетного портального вокзала. По пути, проходя мимо оружейного магазина, он не удержался и зашел внутрь. За прилавком стоял здоровенный чернокожий мужчина с лысой головой. Он улыбнулся и на ломаном английском произнес: «Доброе утро, сэр. Недавно на нашей планете, да. А как вы узнали?» «Чемоданы, сэр». Отследив взгляд продавца на свои чемоданы, Дриан хотел хлопнуть себя ладонью по лицу. По нему же видно, что он приезжий. «Желаете выбрать оружие?» Доброжелательным тоном продолжил чернокожий. «Это правильно. Все же мы не на земле. Тут без оружия из дома выходить не стоит». Хьюз полным щенячьего восторга взором обвел полки магазина. Пистолеты, двустволки, винтовки, помповые ружья, карабины, сбруи, патронташи, бинокли, палатки, кобуры, патроны, пятнистая одежда фиолетовых расцветок, похожая на военную форму. Тут было много всего на любой вкус и кошелек. Глаза молодого англичанина разбегались от разнообразия. «Мистер, вы будете жить в городе или работать на свежем воздухе?» — поинтересовался продавец. «Скорее в городе. С оружием знакомы?» «Не очень», — пожал плечами Дриан. «В таком случае рекомендую эту малышку». В огромной ладони чернокожего гиганта лежал небольшой револьвер, бока которого блестели хромом. «Бульдог», — продолжил торговец оружием. Короткоствольный револьвер с переломной рамкой, простой как табуретка и такой же надежный. Маленький, пятизарядный, дешевый. Самое то, чтобы отпугнуть хищника, который случайно забрел в городскую черту. Сколько? Всего пара джинов с учетом коробки патронов. Продемонстрировал белые зубы за широкой улыбкой продавец. Хьюз несколько мгновений колебался, но все же решил, что безопасность дороже. «Беру, сэр. Заверните, пожалуйста. Мистер, приложите руку для оплаты». Дориан обнаружил на столе такой же белый планшет, как и в банке. «А карта? Карта? А, понял продавец. Это на земле в основном входу карты оплаты. У нас в солидных магазинах имеются терминалы с генетическим идентификатором, но обычно местные расплачиваются QR-фонами». Дориан приложил к белому планшету руку, после чего получил пистолет, коробку патронов и чек. «Мистер», в напутствии сказал чернокожий, «рекомендую вам воспользоваться тиром. Они есть в каждом квартале и отмечены на всех туристических картах. Цены не кусаются, а для членов клубов посещение тиров почти бесплатное. Там совсем смешные членские взносы. К тому же в тире для членов клуба продают патроны со скидкой». «Что за клубы?» – заинтересовался Дориан. «Разные», – протянул торговец оружием. «Клуб охотников, старателей. У каждой фирмы есть свой клуб и тиры, в которых будут действовать скидки. Рекомендую вам вступить в клуб фирмы, в которую вы устроитесь на работу. Оружие не любит дилетантов, поэтому стоит научиться им пользоваться». «Спасибо, сэр», — вежливо склонил голову Хьюз. «Спасибо за покупку», — широко улыбнулся чернокожий. «Приходите еще». Стоило Дориану выйти из здания вокзала в Нью-Волгограде, как ему навстречу устремился улыбчивый толстяк. Его лысина блестела на красном солнце. «Мистер Хьюз?» – спросил он. «Да», – с осторожностью ответил Дориан. «Оливер Дикинс», – протянул ладонь для рукопожатия толстяк, менеджер по персоналу Grosvenor Games. Дориан с облегчением пожал руку толстяку. Он ожидал, что это очередной таксист. «Мистер Дикинс, а как вы узнали о моем прибытии?» – подал запрос городскому Искину, – пояснил Оливер. «Стоило вам пройти через портал, как Искин передал информацию мне. Наш офис находится неподалеку, поэтому я сразу приехал. Я так и знал, что вы будете с вещами. Не тащить же чемоданы в офис. Грузите все в машину». Менеджер по персоналу приехал на автомобиле Mercedes Gelandewagen военной модификации цвета олива. Внедорожник, тихо урча мотором, повез нового гостя города куда-то вдаль от центра. «К сожалению, все квартиры близко к офису разобрали», — произнес водитель. «Поэтому вам достанется квартира на краю поселка из последней серии жилья. Но не беспокойтесь, Дориан, город будет расширяться, так что можете считать, что вы живете практически в центре города». «Ну хорошо, а как я буду добираться до работы? Вряд ли тут ходят автобусы». «Это да», — согласился Оливер. «Пока с общественным транспортом у нас напряг, но вскоре планируется запуск автобусных маршрутов. Запланировано строительство метро во всех городах». «А как же порталы? Разве не проще в каждом районе поставить по порталу, раз такая технология существует?» «Нет, не проще», — тихо засмеялся Оливер. «Это очень дорого. Одно дело объединить города, другое же ставить порталы где угодно. Проще все же вырыть метро и запустить автоматические поезда под управлением ИИ». Автомобиль на приличной скорости ехал по почти пустой дороге минут 5. Другие машины встречались редко, в основном это были армейские грузовики, перевозящие различные грузы. «А по поводу работы ты не переживай», — продолжил Оливер. «Тебе в офис нужно будет приехать всего пару раз в этом месяце. Позвонишь мне, я тебя привезу. У меня нет телефона». «Дориан, тебе его выдадут на работе. Кстати, вот твой дом». Мерседес остановился возле последнего дома. Дальше было поле, и за ним были видны фиолетовые деревья. Целый лес фиолетовой растительности. При этом возле дома между парковкой и тротуаром росли зеленые деревья. Они были небольшими, молодыми, сразу видно, что недавно посажены и явно привезены с земли. Сам дом оказался трехэтажным строением в стороне от основного шоссе. Во дворе имелась детская площадка. «Получишь зарплату, сможешь купить себе машину», — продолжил менеджер по персоналу. «У нас все так поступают. После запуска новых фабрик автомобили стали стоить очень дешево. Вот я покупал свою ласточку за огромные деньги». Толстяк похлопал свой внедорожник по капоту. «Откуда тут Мерседес?» — задал гложущий его всю дорогу вопрос Хьюз. «Так с первой волной колонистов завезли. Не знаю, что с этой машиной сотворили умники из нашей конторы, но я ее за полгода еще ни разу не заправлял. лишь пару раз масло менял. Мистика, как и все вокруг, но ты привыкнешь, все привыкают». Внезапно краем глаза Дориан заметил что-то в небе. Он подумал, что это может быть местный летающий хищник. Запрокинув голову, до крайности изумленный Хьюз застыл соляным столбом. Широко распахнутыми глазами он наблюдал за полетом гигантского робота, который быстро удалялся со стороны окраины города в сторону фиолетовых джунглей. «Че, что это?» «Это?» – посмотрел в ту же сторону менеджер по персоналу. «А-а!» – беспечно протянул он. «Это Опчер». «Что?» «Ну, Опчер», – продолжил Оливер. «Огромный бронированный человекоподобный робот, Опчер». Круглыми глазами посмотрел на начальника Дориан. «Да ты не обращай внимания», – все так же беспечно продолжил Оливер. «Просто где-то там в джунглях находится секретная военная часть. Наверное, очередной пилот прилетал за виски. Русские не могут, они без алкоголя. Я их в чем-то даже понимаю». «Секретная военная часть?» Глазами на выкате продолжил пялиться на босса программист, в которой русские летают на гигантских роботах за виски. «Настолько секретная, что о ней всем известно. Ну-ну, сынок, спокойней, дыши глубже». Толстяк похлопал Хьюза по плечу. «Просто нужно знать, кому можно говорить, а кому нельзя, если голова у тебя не только для того, чтобы в нее есть. Тут ведь какое дело, если секреты посторонним разглашать, можно и без головы остаться. Планета дикая, никто и не узнает, куда я попал», – прошептал Дориан. «На Пурпуру», – ответил Оливер. «А что, там реально русские летают на гигантских роботах?» «Да, там это», – махнул в сторону леса правой рукой Оливер. «Учит пилотов нашей ЧВК управлять Опчер. Там не только русские, наши есть и не наши. Хотя, по сути, мы сейчас все наши, ибо живем на одной планете, в одном графстве. Можно считать, что вся Пурпура – одна страна. А что за виски?» – поинтересовался Хьюз. «Есть тут умельцы. В соседнем доме живет шотландец. Он научился делать виски из сока местных деревьев. Забористая и вкусная штука. Он в лесу построил избушку и прямо там гонит виски. Военные туда приезжают, да и ребята с нашей фирмы тоже там закупают виски. Старик МакГрегор делает качественную продукцию. Я тебя к нему как-нибудь свожу, Хорошо, а квартира? Да-да, пошли покажу. А потом в офис, я тебя введу в курс дела и передам все необходимое. Ах да, тебе же еще местные магазины нужно показать. У тебя деньги есть, до зарплаты протянешь, или тебе в долг дать? Деньги есть, до зарплаты хватит, кивнул Хьюз. А оружие? Продолжил Оливер. Оружие есть? Да, я по пути прикупил револьвер. Дориан залез в рюкзак и продемонстрировал пистолет менеджеру по персоналу. Тот при виде револьвера поморщился, будто откусил от лимона солидный кусок. «Ну и старье, ты где откопал этот раритет? С военных складов? Хотя можешь не отвечать. И так известно, что британское правительство избавляется от неликвида, который хранился на складах чуть ли не 100 лет. Бульдог начала 20 века, такой только с аукциона продавать. Он хоть рабочий?» – с неуверенностью вопросил Дориан. «Да что ему будет?» – беспечно махнул рукой Оливер. «Это же револьвер. Он на складе лежал в смазке и еще 100 лет пролежал бы. На первое время сойдет, а с зарплаты купишь что-нибудь получше. Только меня с собой бери, я тебе подскажу, что стоит покупать. А то знаю я этих ушлых торговцев, им лишь бы не ликвид спихнуть». Следуя за боссом, Хьюз пробормотал себе под нос. «Похоже, новая работа не даст мне соскучиться. Говорили мне родители, иди на программиста учиться, будешь спокойно в офисе штаны протирать, а я, дурак, поверил». Глава 76. Наступил июнь, и все в замке опять заволновались. Не могли дождаться последнего тура соревнований. Гарри Поттер каждую свободную минуту практиковался в разных заклятиях. Перед третьим заданием он чувствовал себя гораздо увереннее. Конечно, оно будет и сложным, и опасным, но парень прекрасно знает, что его ждет, и, конечно, сможет подготовиться к предстоящему испытанию. Тем более ему помогают Гермиона и профессор Грюм, а награда обещает быть великолепной. Ричард, как и прочие студенты, был занят сдачей экзаменов. Гарри и Седрик, как и прочие чемпионы, были освобождены от экзаменов. День последнего тура прошел быстро. Постепенно волшебный потолок менял синеву дня на алые закатные краски сумерек. Наконец, Дамблдор поднялся из-за стола, и весь зал притих. «Леди и джентльмены, через 5 минут я приглашу вас пройти на поле для квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэгмином». Гарри встал, все гриффиндорцы зааплодировали. Рон пожелал ему удачи. Из-за стола Пуффендуя поднялся Седрик. Ему активно аплодировали и кричали напутствия не тише гриффиндорцев барсуки. Гарри, Седрик, Флёр и Крам вышли из большого зала. За чемпионами потянулись остальные студенты Хогвартса, чтобы скорее занять места на трибунах. Когда зрители заняли свои места, они могли увидеть на четырех мониторах каждого из чемпионов. А на одном из них было видно, как к Бэгмину и участникам подошли Хагрид и профессора МакГонагалл, Грюм и Флитвик. У профессоров на шляпах и у Хагрида на спине кротового жилета светились большие красные звезды. Неожиданно для всех к профессорам подошли два волшебника. Профессор МакГонагалл нахмурила брови и что-то им сказала, видимо, пыталась прогнать. Но маги и бровью не повели в ее сторону. Они подошли к профессору Грюму, который выглядел удивленным, явно никого не ожидая. Один из магов протянул ему конверт. Распечатав конверт, предварительно тщательно проверив его чарами, Грюм пробежался глазами по письму, после чего что-то сказал МакГонагаллу. Замдиректора с недовольным видом что-то ответила, после чего махнула рукой. МакГонагаллу, Хагрид и Флитвик отправились патрулировать по внешнему контуру огромный зеленый лабиринт, состоящий из волшебных кустов, в который превратилось в поле для квиддича. Профессор Грюм отправился в компании пары магов в сторону трибун. Барти был ошарашен. План по оживлению Волан-де-Морта подошел к завершающей стадии. Вроде он все сделал для возрождения своего господина, но все же хотел проконтролировать исполнение плана Темного Лорда до конца. Письмо от племянника, которое передали два посланника, стало для Крауча крайне неожиданным. Он встал перед сложным выбором: выполнить просьбу племянника или же до конца проследить за исполнением плана. Но план, он на этом этапе должен сработать без его участия, а просьба Ричарда касалась благополучия самого Барти. Поэтому Крауч склонился ко второму. Барти в образе Грюма пришлось немного поругаться с МакГонагаллой и придумать отмазку, мол, товарищи по Аврорату заметили что-то подозрительное, я должен им помочь ради безопасности проведения турнира. В итоге Крауч с двумя сопровождающими покинул территорию Хогвартса. Лишь когда вокруг не осталось ни одного человека, он потребовал объяснений. В письме не было конкретики. Теперь-то вы можете мне рассказать, что именно должно произойти. Да, сэр, сухо произнес неприметный черноволосый волшебник средней комплекции. Вас приказано эвакуировать на Пурпуру. Там вас ожидают в клинике Милорда и сделают пластическую операцию. Что? Не понял Крауч. Изменит внешность, сэр, пояснил тот же маг. Потом вам сделают документы на новую личность и переправят на Терра-Нова. Там для вас подготовлено роскошное поместье, деньги, миловидные служанки-ведьмочки, готовые на все. Милорд настоятельно рекомендовал вам залечь на дно. Можете навестить сестру, вести активный образ жизни на Терра-Нове, но в Великобританию вам настоятельно не рекомендуется возвращаться. Я должен присутствовать на возрождении господина, Крауч нахмурил покрытый шрамами лоб Грюма, в образе которого он продолжал находиться. Сэр, не стоит беспокоиться, подключился второй сопровождающий волшебник. Все должно пройти идеально. Уверяю вас, милорд полностью контролирует ситуацию. Для того, чтобы возрождение объекта прошло без накладок, кладбище в Литл-Хинглтоне контролируют наши лучшие волшебники из тайной службы безопасности милорда. Это более сотни магов. Вы там будете абсолютно лишним. Да, сэр, подтвердил черноволосый волшебник. Скажу откровенно, вы там только будете мешаться под ногами. Сэр, вы свою миссию полностью выполнили. Вам больше не стоит переживать. Милорд просил передать послание. Маг достал из кармана кьюфон и включил воспроизведение видеозаписи. Барти уставился на экран, на котором появился его племянник. «Дядя, тебя жизнь не так потрепала. Отдыхай, ты это заслужил. Я не хочу, чтобы ты попался Аврорам или кому-то еще. О здоровье и благополучии Волан-де-Морта я позабочусь сам. Уверен, он тебя еще не раз помянет добрым словом». Крауч Грюм задумчиво прищурил здоровый глаз, а племянник на экране небольшого артефакта продолжал. «Даже не вздумай возвращаться в Великобританию. Тут твоя жизнь будет подвергнута опасности. И помни, я это делаю исключительно из-за родственных чувств. Я знаю, что тебе лично хочется находиться рядом со своим господином, но нет, нет, нет, нет, даже не вздумай. У меня все под контролем. Ты тут совершенно не нужен. Еще раз говорю, отдыхай, наслаждайся жизнью. Там у тебя в поместье такие ведьмочки». Ричард на экране смартфона сложил указательный, большой и средний пальцы вместе и поцеловал их. Затем продолжил. «Пальчики оближешь. Дядя, вспомни, Когда последний раз у тебя была девушка? Хватит жить для других, живи для себя. Ты и так сделал очень много хорошего, сильно помог мне. Все, дальше мои люди совсем справятся, поверь мне. Отдыхай, не скучай. Если решишься наведаться в Канаду, передавай привет маме. Пока. Краучгрюм свел брови вместе. Он заложил руки за спину и перекатился с пятки на носок. После некоторых раздумий он решился. Ладно, я готов. Что нужно сделать, сэр? Черноволосый волшебник протянул Краучу телефон. Он зачарован как одноразовый порт-ключ. К тому же это средство связи и платежей, так что оставьте телефон у себя. В точке прибытия вас ждут. Барти с опаской взял из рук мага неизвестный артефакт. «Портус», — произнес он. В тот же миг воронка портала засосала Крауча. Он исчез. Оглядевшись вокруг, волшебники стали невидимыми, будто растворившись в воздухе. Пока шла эвакуация Барти Крауча, третий тур турнира трех волшебников был в самом разгаре и близился к развязке. Крам, на которого Крауч наложил империя, оглушил Делакур чарами, затем вступил в битву с Дидгари на выходе из лабиринта к центру, где вдали на постаменте был расположен кубок. Попутно волшебники вырубили пару акромантулов, гигантских ядовитых пауков. Поттер пришел к тому месту последним. В иной ситуации он бы вмешался, заступился бы за студента Хогвартса. Чувство справедливости не позволило бы Гарри пройти мимо, но не сейчас. Судьи сделали все, чтобы убить в Гарри чувство справедливости. Он всем сердцем жаждал победы, ведь его попросил об этом друг. В правый локоть Ричарда крепкой хваткой вцепилась взволнованная Гермиона. По левую руку от него сидела Падма Патил, а дальше рядом с ней ее сестра Парвати. У Гермионы не было соседей ни сбоку, ни сверху, поскольку ребята заняли верхний ряд трибуны с самого правого края. Толпа криками подбадривала чемпионов. Гарри миновал Виктора и Седрика и сразу же со всех ног рванул в сторону кубка. Он схватил его. Через мгновение кубок и Гарри исчезли. Толпа ахнула. Крам застыл истуканом, ведь он выполнил приказ. Но Дидгари не остановился. Он послал в соперника Ступифай, вырубив Виктора. Лишь после этого он обратил внимание на пустой постамент. На некоторое время погас экран, который показывал окружение Гарри Поттера. Но он вновь заработал. Взгляды десятков тысяч волшебников оказались прикованы к одному из семи табло, тому самому, на котором был Гарри. Многие жалели, что звук не передается. Многотысячный стадион затих. Местность вокруг чемпиона-победителя ничем не напоминала Хогвартс. Не было гор, окружавших замок. Гарри стоял посреди темного, густо заросшего кладбища. Справа за огромным тисом чернел силуэт небольшой церкви. Слева – холм, на склоне которого старый красивый особняк. Гермиона еще крепче сжала локоть Ричарда. Она наклонилась так близко, что Ричи почувствовал горячее дыхание девичьих губ на своем ухе. «Ричи, разве так должно быть?» – шепотом вопросила она. «Да, все по плану», – также шепотом ответил внешне спокойный Ричард, но внутри у него все кипело от переживаний. Тем временем на экране, медленно огибая могилы, к Поттеру приближался человек высокого роста, лицо скрыто капюшоном, в руках сверток, который он несет с осторожностью. Расстояние между ними сокращалось, человек подошел совсем близко, и зрители увидели, что у незнакомца на руках младенеца может, просто сверток с одеждой. Гарри опустил палочку, что вызвало роптание толпы. Народ стал выкрикивать, словно чемпион их слышал и будто турнир еще продолжался. «Подними палочку, не спуская с него глаз». Народ давал еще много разных советов. Зрители считали, что турнир все еще продолжается, будто это задумка организаторов, финальное испытание чемпиона. Никого даже не смутило, что другой дисплей, продолжающий транслировать судей, демонстрировал небывалое оживление среди них. Каркаров рванул к Краму. Мадам Максим поспешила к Делакур. Дамблдор что-то громко обсуждал с взволнованными МакГонагалл, Флитвиком и Хагридом, при этом он не отводил обеспокоенного взгляда от экрана с Гарри. Зрители воззрились на худого незнакомца, который остановился в шагах в двух возле высокого мраморного надгробия. Секунду-другую маг в балахоне и чемпион не спускали друг с друга глаз. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Палочка выпала из ладони Гарри, он закрыл лицо руками и упал на траву как подкошенный. «Что с Гарри?» — с волнением спросила Гермиона. «Шрам», — озвучил свою догадку Ричард. «Шрам», — обернулась к мальчику, слышавшая его ответ Падма. «Да, шрам. Он начинает сильно болеть у Гарри, когда поблизости находится один волшебник, Том Реддл. Тебе, Падма, он больше известен под кличкой «Сама знаешь кто». «Ох», — Падма побледнела, как и ее сестра Парвати. Какой ужас! Неужели никто не поможет Гарри? Помогут, с твердой уверенностью в голосе сказал Ричард. Смотри, Падма, что будет дальше? Незнакомец в плаще положил сверток на землю, достал волшебную палочку и потащил Гарри к мраморному надгробию. Затем развернул его и прислонил к камню спиной. Самые внимательные зрители успели заметить при слабом мерцании палочки высеченное на камне имя Том Реддл. На этом моменте Дамблдор побледнел, его кустистые брови сдвинулись вместе, он мгновенно преобразился и больше не напоминал старика. Весь вид директора говорил о его силе. В этот момент он выглядел очень суровым. Тем временем под дружный вздох зрителей на табло из палочки незнакомца потянулись веревки, и он начал привязывать Гарри к надгробию. Гарри попытался сопротивляться, но незнакомец ударил его кулаком. Он кончил колдовать с веревками и теперь ощупывал каждый узел, проверяя, крепко ли Гарри привязан. Убедившись, что Гарри не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, незнакомец вытащил из-под плаща черную тряпку и грубо запихал ее в рот пленнику. Затем также молча обошел Гарри и скрылся у него за спиной. Гарри не мог повернуть головы. Зрители начали скандировать различные кричалки и улюлюкать. Большинство волшебников поддерживали Гарри Поттера. В голосах магов были слышны переживания за чемпиона. Ричард почувствовал, что его руки сковали с обеих сторон. До крайности взволнованные Падма и Гермиона вцепились в него мертвой хваткой в поисках поддержки. «Спокойствие, только спокойствие», — произнес он, — «все под контролем. Гарри сильно не пострадает. Уверяю вас, в Квиддиче получают гораздо более серьезные травмы, чем смогут нанести Поттеру». Незнакомец ушел из поля зрения камеры. Внезапно в кадре появилась огромная змея. Она скользила по траве вокруг надгробия. Змея скрылась за одним из надгробий. Вернулся волшебник в плаще. Он с натугой волочил по земле здоровенный каменный котел. В какой-то момент с его головы слетел капюшон. На обозрение зрителей предстала седая голова. Это был высокий мужчина с тяжелым, грубым, жестоким лицом, похожим на звериное. «Карбан Яксли», — констатировал Ричард. «Так вот у кого прятался Реддл». «Яксли», — с недоумением взглянула на друга Гермиона. «Один из пожирателей, который сумел выкрутиться и остаться на свободе. Но это ненадолго. Котел был огромным, в нем бы уместился крупный мужчина. Внутри плескалась какая-то жидкость. Яксли сунул под котел волшебную палочку, и оттуда выстрелили языки пламени. Сверток, лежащий на земле, зашевелился сильнее. Находящееся там существо, казалось, рвется наружу. Тут даже до самых тугодумов из зрителей дошло, что это не часть турнира, а на экране происходит что-то ужасное. Темный ритуал. Это заставило толпу умолкнуть. Удивительное дело, десятки тысяч волшебников молча наблюдали за тем, как происходит темный ритуал. Никто не подумал предпринять что-либо, да хотя бы вызвать авроров. На самом деле вызывать стражей порядка не было необходимо. Их на мероприятии находилось прилично. Они начали суетиться. Несколько десятков волшебников в красных мантиях рванули в центр лабиринта. Бледный Дамблдор, вытянувшийся, словно проглотил кол, молча наблюдал за большим экраном. Пока Аврора и преподаватели Хогвартса суетились, жидкость в котле быстро нагрелась. Не прошло и 5 минут, как она уже кипела вовсю, бросая вверх пунцовые искры, словно тоже воспламенилась. Пар становился все гуще, и скоро фигура у костра превратилась в расплывчатое пятно. Кто-то в свертке теперь уже лихорадочно метался. «Ричи, что происходит?» С ужасом в голосе вопросила Падма. Ричард склонился над ухом индианки и прошептал. «Спецоперация по обезвреживанию особо опасной банды волшебников. Только ТЦЦ». Поднес он указательный палец к губам. Падма крепко сжала челюсти. Ее сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть. Парвати стала дергать Падму за локоть. «Что он тебе сказал?» Спросила она. «Потом расскажу», ответила Падма сестре. Яксли развернул сверток, не поднимая с земли. Увиденное исторгло из глоток особо впечатлительных зрителей пронзительный вопль. Под свертком оказалось что-то вроде скользкого слепого червя. Принесенное Карбаном на кладбище существо напоминало скорчившегося младенца, но только очертаниями. Во всем остальном оно ни капли не походило на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо... Такого ни у одного ребенка отродясь не было, приплюснутое, как у змей, с блестящими красноватыми глазами-щелками. Существо казалось почти беспомощным. Оно протянуло ручки к Яксли, обняло его за шею, после чего Карбан поднялся вместе с существом. Пожиратель поднял свою ношу над котлом. Искры, Танцующие на поверхности жидкости осветили на мгновение плоское злобное лицо уродливого младенца. Карбан опустил существо в котел, и оно с шипением исчезло. По стадиону разнесся радостный вопль. До ушей Ричарда донесся крик одного из зрителей. «Так его! Правильно! Уничтожь эту мерзкую пакость! Свари эту тварь! А если он варит суп?» — громко заметил его сосед. «Фу-у-у!» — завопили сразу несколько десятков волшебников, которые слышали эти комментарии. Тут на экране Яксли начал что-то бормотать над котлом. Волшебники поняли, что он читает заклинание. Зрители ужаснулись, когда земля под ногами Гарри разверзлась и оттуда выпорхнула тонкая струйка праха. Она, повинуясь мановению палочки, нырнула в кипящую жидкость. Сверкающая поверхность, зашипев, лопнула, искра разметала по сторонам, и жидкость в котле стала ядовито-голубой. С ужасом в глазах Карбан вытащил из-под плаща длинный тонкий серебряный кинжал и снова заговорил, на сей раз каждое слово сопровождалось истеричным всхлипом, но без звука это смотрелось не столь ярко. Можно было представить, какой ужас испытывает Гарри. Закончив говорить, Яксли вытянул перед собой правую руку, крепко сжал кинжал в левое и замахнулся. По стадиону разнеслись вопли ужаса и крики отвращения. Пожиратель на глазах тысяч зрителей отрезал себе кисть, которая с бульканьем ухнула в котел. Дамблдор до побелевших костяшек сжал кулаки. Авроры внизу засуетились еще сильнее. Они колдовали над постаментом, на котором стоял кубок огня. На экране же продолжался кровавый ритуал. Да уж, крови там хватало с лихвой. Ею истекал Яксли, который, пошатываясь, дошел до Гарри. Затем и Поттер получил рану от пожирателя. Кровь чемпиона была собрана в пробирку и вылита в котел. Яксли снова говорил какие-то слова. Стадион напоминал разворошенный улей. Отовсюду были слышны громкие возгласы и крики. Зрители болели за Поттера и желали Яксли вместе с младенцем-уродцем столько всего нехорошего, что наверняка даже Волан-де-Морт не сможет избавиться от такого количества проклятий, наложенных тысячами волшебников. Пусть они будут сильно ослабленными, но коллективная воля такого количества магов не может пройти без следа. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны. От их слепящего блеска все вокруг погрузилось в непроглядную черноту. Искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара, он становился все гуще. Пар затопил все. В облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания высокого, худого, как скелет, человека. Он что-то приказал своему помощнику. Всхлипывая и прижимая к груди изуродованную руку, Яксли с трудом поднял левой рукой с земли черный плащ с капюшоном и одной рукой накинул его на голову и плечи хозяина. Живой скелет ступил из котла на землю, не сводя глаз с Гарри. А Гарри не мог отвести взгляд от бледного как смерть лица. Камера взяла большим планом красные злобные глаза, тупой змеиный нос, узкие щелки ноздрей. Весь стадион погрузился в гробовую тишину. Многие волшебники опознали монстра. Лорд Волан-де-Морт возродился. Казалось бы, сейчас может начаться паника, но нет. Маги смотрели на экран, для них это отчасти была словно постановка, что-то вроде кино. Мрачный хардкорный ужастик. Они заплатили большие деньги за билет, хотели получить массу эмоций, так вот же они. На экране разворачивалось ужасное действие. В полной тишине, нарушаемой шуршаниями и шорохами, тысячи волшебников не сводили взоров с табло. «Ричи, ты говорил, что с Гарри будет все в порядке», — с возмущением произнесла Гермиона. «Посмотри на него, он весь в крови». «Да все нормально с ним, Гермиона», — невозмутимо ответил Ричард. «Всего лишь небольшая рана, пара капель рябинового отвара, и будет как новенький. Если бы Гарри угрожала реальная опасность, то его давно бы переместило порталом в безопасное место». «Порталом?» С вопросом в глазах уставилась на друга Гермиона. Ему в зуб поставили пломбу с артефактом, который отслеживает состояние здоровья Гарри. В случае опасности здоровью сработает порт-ключ. Если бы Гарри грозила настоящая опасность, он бы давно покрошил всех из Рейлганов или наносил бы добро и справедливость бронированными кулаками. «Видишь браслет у него на руке?» «Вижу», — кивнула Гринджер. «Это свернутый боевой доспех, которому нипочем авада». Близняшки Потил, в отличие от прочих зрителей, слышавшие диалог Ричарда и Гермионы, огромными глазами уставились на Гроссвинера. «Кстати, Ричи», — продолжила Гермиона, — «почему Гарри до сих пор не воспользовался рейлганами?» «Они заблокированы до поры до времени», — пояснил Ричард, — «чтобы Гарри сгоряча не дай бог не повредил тушку Волан-де-Морта. Без тела этого урода слишком сложно поймать. Лучше смотри дальше». Пока студенты общались, На экране разворачивались события. Волан-де-Морт, судя по его позе и движению губ, явно толкал пафосную речь. И вот темный лорд обратился к слуге. Яксли протянул господину целую руку и задрал рукав, и увеличил изображение. Зрителям предстала черная метка, череп с вылезающей изо рта змеей. Волна ужаса прокатилась среди волшебников, следящих за действиями, которые разворачивались на экране. Волан-де-Морт прижал свой длинный указательный палец к метке на руке Карбона. С выражением злобного удовлетворения на лице Волан-де-Морт выпрямился и огляделся вокруг. Он начал что-то пафосно говорить, глядя пристально своими глазами-щелками на Гарри Поттера. Редду вел себя как типичный безумец. То запрокидывал голову и всматривался в звезды, то продолжал толкать речь, то расхаживал взад-вперед перед Гарри и Яксли, время от времени окидывая взглядом кладбище, то вновь говорил что-то Гарри со злобной ухмылкой на лице. Зрители с волнением и переживанием следили за действиями на экране. Внезапно кладбищенскую ночь нарушили новые действующие лица. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников. Все они были в масках, на головах у них были капюшоны и маски. Один за другим они двигались к господину медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Волан-де-Морт молча стоял посреди кладбища и глядел на них. Ситуация накалилась. Зрители с полными сердцами ужаса следили за появлением пожирателей смерти. Тем временем с поля для квиддича пропал Игорь Каркаров вместе со своим чемпионом. Если кто-то в этот момент посмотрел бы на озеро, он обнаружил бы, что корабль Дурмстранга погрузился под воду и исчез. Казалось, что ситуация безвыходная. Все, финита ля комедия. Волан-де-Морт воскрес, пожиратели вновь пришли на службу своему господину, и вновь в Великобритании начнется террор волшебников-экстремистов. Грусть и ужас настолько плотной волной затопили стадион, что казалось, будто само пространство загустело и подернулось сумрачной дымкой.